власть была твердая. Не боялись никого, кроме Бога одного. Коли раз кого осудили, он получал свое. И второго приговора обычно не бывало. Ждали, напротив, только милости. Кажется, именно с Меньшикова начали пробовать ступенчатые приговоры, столь популярные потом при Анне Иоанновне. Ударили не сильно. Подождали, увидели, что не опасно. Ударили сильнее, тоже не опасно. И тогда ударили насмерть. А имущество его отписать на казну. 5 января 1728 года. Уже издали усмотрели в барском доме ссыльного министра столбы снега на Московском тракте. Все семейство и прислуга тоже замерли у окон. Все чувствовали это к беде. Наконец из снежного марева выскочило несколько саней, на которых расположилось 20 гвардейцев в преображенских мундирах. Следом подъехала карета, из кои вылез высокий с лошадиной физиономией капитан и помог под руку выйти круглолицому низенькому господину в черном камзоле, черной шляпе, черном длинном плаще и высоких не по росту сапогах на массивных каблуках. Навстречу прибывшим из дому вышел капитан гвардии Пырский. Служивый с лошадиным лицом вручил ему какой-то пакет, и оба офицера направились в дом. Господин в черном поспешал за ними следом. «Ваша милость», — обратился Пырский к Меньшикову, войдя в залу, — «позвольте представить сменщика моего, капитана гвардии Мельгунова. Мне же от Верховного Тайного Совета есть приказ отбыть с моими людьми на коронацию Его Величества в первопрестольную Москву. Желаю вам и вашему семейству здравствовать. Не поминайте, как говорится, лихом». «Будьте счастливы, капитан», — благожелательно кивнул ему Меньшиков. Пырский вышел. «Надеюсь...» Отставной вельможа повернул голову к Мельгунову, что мы с вами сумеем поладить, как и с предшественником вашим. Мельгунов молча поклонился. «Ничего», — подумалось Меньшикову, — «получишь пару сотен, мягче станешь, все человеки». Тут в залу не вошел, а прямо-таки вкатился господин в черном. «Здравия желаю, Александр Данилович», — приветливо обратился он. «Дозвольте представиться, статский советник Плещеев». «Помню тебя», — кивнул Меньшиков. «Ты вроде у Толстого служил». «И память же у вашей милости». Следователь тайной канцелярии был явно польщен. «Хотя имя мое небольшое как раз значения не имеет. По распоряжению Верховного Тайного Совета вынужден задать вам несколько вопросиков». Ему неловко было допрашивать самого Меньшикова. Это чувствовалось. В душе следователя затлела тихо злость на себя, что не может он подавить инстинктивное преклонение перед подследственным, сидевшим против него. Долго в старике служивом воспитывали раболепие перед именем большого господина империи, чтоб отделаться вот так сразу от страха и преклонения. Лучше бы молодого кого послали, трусовато промелькнуло в уме. А ведь перед отъездом интригу плел, чтобы получить поручение. В случае удачного исполнения мыслил и в действительные статские попасть. «Ну, задавай вопросики». В голосе Меньшикова слышался привычный сарказм. Это вызвало прилив злости, помогло Плещееву припомнить заготовленный заранее план допроса. «Погоди, светлейший, смеяться придется тебе недолго, прыгай, не прыгай, а конец один. В предписании Верховного Тайного Совета, врученном капитану Мельгунову». «Вопрос первый. По какой причине, отпуская со службы в Раненбурге своего Берейтера,